На этот раз Джек поднял голову. Берден подумал: «Вот дурак, слабый, будто женщина». У него вызывали презрение и красные глаза, и дергавшиеся на щеке мышцы, но Уэксфорд мягко продолжал: «Понимаю, мистер Пертуи, что для вас это удар. Не будем вас больше мучить вопросами. Мистер Кельм и мистер Хаттон пошли домой вместе?» «Моррис пошел первым», — пробормотал Джек. «Это было минут 20:11. Чарли остался немного поболтать со мной. Перехватило горло, и он закашлялся, чтобы скрыть рыдание. Он сказал, что желает мне удачи, если вдруг у него сегодня не будет шанса». Боже! Он не знал, что у него никогда не будет другого шанса. «Сынок, приободрись, ведь сегодня твоя свадьба». «Сегодня я жениться не буду», — проговорил Джек. «Думаешь, я не знаю, как надо, как правильно?» Он сорвал галстук и швырнул визитку на спину стула. Отец взглядом рабочего человека посмотрел на богатый костюм, взятый на прокат, поднял его, почистил и повесил на руку, будто продавец в магазине мужской одежды. Потрясенный ужасом событий, смертью, которая внезапно изменила мир, старик начал извиняться, сначала перед полицейским. «Не знаю, что и сказать. Его лучший друг умер так ужасно». Потом он повернулся к сыну. «Я пойду в церковь и скажу им, что свадьба отменяется». «Пойдем, папа», — гневно скомандовал Джек. «Скажем им, что Чарли Хаттон умер». «О, Иоаннафан, на высотах твоих ты пал в бою». «Подумаешь, шафер», — ворчал Берден. «Каждый может быть шафером». «Бесчувственный дьявол», — подумал Уэксфорд. «Естественно, Пертуи расстроен. А чего вы ожидали?» Берден презрительно хмыкнул. «Такого сорта горе — это удел вдов, а мужчина должен лучше владеть собой». Его бледное аскетическое лицо почему-то вспыхнуло. «А вы не предполагаете, что между ними было что-то?» «Нет, не предполагаю», — отрезал Уэксфорд. «И почему вы не можете назвать лопату лопатой? Ведь они были друзьями». «Разве у вас нет друзей, Майк?» «К чему же мы придем, если человек не может иметь друга без того, чтобы на него не наклеили ярлык гомосексуалиста?» Берден подавленно и недовольно кашлянул и хранил молчание до самой Йорк-стрит. Там он холодно проговорил: «Здесь живет Джордж Картер. Его называл старый Пертуи. Это тот, что танцует народные шуточные танцы? Я видел, как он скакал летними ночами перед оливой и голубем». Но этим утром Джордж Картер не надел колпак с бубенчиками. По сверкающим бриллиантиным волосам и элегантному праздничному костюму Уэксфорд догадался, что перед ним свадебный гость. Уэксфорд намекнул, мол, не похоже, чтобы в такой день Джек Пертуи согласился жениться, и с внутренним изумлением наблюдал, как эта информация, то есть фактически, что Картер будет лишен своей порции холодного цыпленка и шампанского, расстроила еще больше, чем известие о смерти Чарли Хаттона. Нельзя сказать, что свадебный гость бил себя в грудь, но определенно выглядел убитым. «Сколько денег потрачено напрасно», — вздохнул он. «Я это знаю, потому что сам планировал собственную свадьбу. Вот уж правда, бедный Джек. До меня просто не доходит. Чарли Хаттон мертв. Он всегда был полон жизни, если понимаете, что я имею в виду. И, по-видимому, его многие любили. Чарли